Внутри футляр был обтянут синим бархатом, и на этом бархате покоилась скрипка. «Гварнери», — спокойно сказал маэстро. Казалось, что скрипка излучает сияние. Покрывавший дерево лак придавал ей необычный золотисто-красный оттенок. В футляре лежал не предмет, а кусочек солнца. Маэстро знаком приказал слуге покинуть комнату. Потом заговорил. «Это один из последних шедевров Джузеппе Гварнери дель Джезу. Такая скрипка не просто произведение мастера. Ее можно сравнить с симфонией, созданной художником. Бедный Джузеппе, бедный несчастный человек. Месяц за месяцем, пьяный и злой, он ходил в отчаянии по улицам Кремоны из одного трактира в другой и пытался забыть, что ему не хватало мужества закончить начатый инструмент, ведь он пытался создать совершенство. Рукотворные скрипки никогда не звучали так, как они звучали в его мечтах. Он работал и был несчастен от того, что результат не удовлетворял его. Он страдал и пил. Вот, посмотри на нее». Маэстро быстро взглянул на Лео. «Видишь, какой цвет? Какой гриф?» На своих скрипках Джузеппе Гварнери всегда ставил буквы «И, Х, С». «Иезус Хоминум Сальватор» — «Иисус Спаситель людей». И еще изображал крест из роз. Он словно просил прощения за свою небезгрешную жизнь, просил спасти его несчастную душу, понимавшую, что такое совершенство, но не сумевшую воссоздать его на земле. Поэтому его называли «Дель Джезу», что означает «посвященный Христу». Маэстро сделал паузу. Лео молча смотрел на инструмент. Молча. Ему все еще было страшно. Ель для верхней деки Джузеппе выбирал сам, как и клен для нижней, и иву для пружины и подставки внутри скрипки. С лаком он экспериментировал 10 лет. Этой скрипкой мы обязаны венецианцам. Да. То есть нет. Ею мы обязаны морю. По морю к нам с берегов Балтики пришел янтарь для лака. Из Вест-Индии мы получили копал-канифоль. Из Ост-Индии — шеллак. Из Северной Африки — сандаловое масло. Зонские острова дали нам мастику, а Иллирия — скипидар. По морю к нам пришли многие бесценные краски. Для инструмента цвет важен так же, как его звучание. Алоэ, драконью кровь, коричневый кетгут мы получили из Бомбея, гутаперчу и кампешевое дерево из Малайи. Все это пришло к нам по морю, поэтому скрипка по своей форме так похожа на судно, а завиток, венчающий гриф, свернут точно домик морской улитки, точно ракушка. И на таком инструменте мы осмеливаемся играть. Ну что ж, маэстро одним махом выхватил из футляра своего гварнери и прижал к подбородку. На секунду они с Лео замерли, глядя друг другу в глаза. Лео чувствовал, как он покрывается испариной. Подмышками у него намокло, и по спине тек пот. Наконец маэстро заиграл. Это был тот же каприз Паганини, который только что играл Лео. Непостижимым образом в его исполнении соединились лед и пламень. Опустив инструмент, маэстро снова устремил взгляд на Лео. «Ты чего-то боишься?» — спросил он. Теперь лицо у него было уже не такое строго. «Нет», — солгал Лео. «Хм, тогда сыграй этот каприз еще раз, а потом поговорим». Лео сыграл. Теперь, когда родителей не было в комнате, он сыграл намного лучше. Но это было на пределе его возможностей. Особенно пассажи двойными флажолетами. Маэстро, шутя, справился с ними, а Лео ценой величайшего напряжения ему удалось лишь наметить их. Закончив играть, он взглянул на стоявшего у рояля маэстро. Голова его была опущена, подбородок уперся в грудь. — Хорошо, — сказал маэстро. — Чего же ты все-таки боишься? Что с тобой происходит? Теперь, когда мы с тобой остались наедине, ты боишься уже меньше. Слушай, мне бы хотелось взять тебя к себе в ученики. Прямо сейчас. Я еду в Мюнхен, а на обратном пути мог бы заехать за тобой. Хм. Все, что тебе надо, — это серьезные занятия и самые лучшие учителя. А не почти лучшие. Ты играешь хорошо, но еще недостаточно хорошо. Как я уже сказал, 10 часов в день, 10 часов интенсивных занятий. Но, боюсь, ты еще слишком мал. Я вижу, что твои родители готовы на все, чтобы ты достиг цели. Они сегодня же упакуют тебя и отошлют со мной, если я попрошу их об этом. Поэтому мне нужно еще хорошо подумать, стоит ли просить их. Ты меня понимаешь? Лео кивнул. Как я уже сказал, упражнения. Я не был бы тем, чем стал без ежедневных упражнений. Я работал так, что у меня носом шла кровь. Понимаешь, шла носом кровь. К концу дня у меня начиналось носовое кровотечение. Дрожащим пальцем маэстро показал на свой нос. Но ты еще слишком мал и слишком бледен, несмотря на свой загар. Может, такая работа тебе еще не по силам? Может, я должен подождать год, прежде чем брать тебя к себе? Может, тебе лучше пока заниматься дома, но, с другой стороны, через год может оказаться уже поздно. Хм. Трудно. Ты меня понимаешь? Но он замолчал, потому что с Лео случилось что-то необъяснимое. Все время, пока маэстро говорил, Лео ощущал внутреннюю дрожь. Он всегда ощущал внутреннюю дрожь, когда ему было страшно, когда приходилось фехтовать без маски или скакать галопом. Она начиналась у него и при виде зайца в прорези прицела, и перед выходом на сцену. Но внешне он всегда оставался спокоен. Однако теперь все было иначе. Внутренняя дрожь вырвалась наружу. Сперва она была слабой, но постепенно усиливалась. У Лео тряслись руки, ноги, все тело. Дрожь набирала силу. Он уже не мог ее скрыть. Маэстро спокойно следил за ним. Ноги уже не держали Лео. Он опустился на колени, сделал попытку встать, но не смог. В конце концов он рухнул на пол и стал биться точно в судорогах от необъяснимой, неподвластной ему дрожи. Это была даже и не дрожь. Его словно раздирало на части. В нем что-то грохотало, в ушах шумела кровь, и он слышал, как громко стучит в груди сердце. Лео не сказал ни слова, не издал ни звука, лишь дыхание со свистом вырывалось у него из груди. И все время он был в полном сознании. Его мысли, точно пузыри, плавали на ревущих волнах, бросавших его из стороны в сторону. Такого с ним еще не случалось. И чем страшнее ему становилось, тем сильнее его била дрожь. А этот бог, этот маэстро, находился как будто за тысячу миль отсюда. Лео увидел его черные башмаки и ноги. Время текло бесконечно медленно и бесконечно быстро. Лежа на полу, Лео считал удары собственного сердца. Ему был виден маятник, отсчитывающий секунды на стенных часах. За 10 секунд сердце его сделало 26 ударов. Оно билось то чрезвычайно быстро, то зловеще медленно. Маятник качался туда-сюда и в каждой крайней точке словно замирал на мгновение. Путь от одной точки до другой был долгий, тягучий. Точно маятник качался в густом масле. О чем только не успевал Лео подумать в эти секунды. Он думал: сейчас я умру. Я умираю. Как жаль, что я не упал с лошади и не сломал себе шею. Этого я не боялся. Нет, я не боялся, когда первый раз сел на Фиделио. Пусть бы я тогда свернул себе шею. Но почему мне страшно сейчас? Маятник достиг крайней точки. Вот-вот разверзнется великая тьма и поглотит все. Она уже здесь, притаилась за мебелью, под мебелью, и она шипит каким-то черным шипением. Вместе с тем эта тихая, немая чернота беззвучна. Я боюсь. Маятник достиг противоположной точки. Боюсь, что отец с матерью увидят меня в таком состоянии. Он сейчас выбежит, скажет, что у их сына случился припадок падучий, что он умирает, и они должны немедленно прийти в музыкальный салон. Они приходят и находят меня. Нет, нет, нет! Только не это. Я чувствую их. Я уношусь прочь. Вижу, как они сидят в гостиной и ждут решения. Сидят там и думают о своем сыне вундеркинде. У Лео почернело в глазах. Несколько секунд маэстро не двигался и наблюдал за Лео. На лице у него мелькнуло огорчение, но он многое повидал за свою жизнь. Теперь он кое-что понял, хотя еще не мог облечь мысли в слова. Поэтому он спокойно опустился на колени рядом с Лео. Подождав, он сжал одну из трясущихся рук. Она тряслась так сильно, что маэстро с трудом поймал ее. Но, поймав, уже не отпустил и крепко прижал ее к груди Лео. Другой рукой он осторожно похлопал его по щекам. Потом начал поглаживать плечи и грудь мальчика. Это помогло. Дрожь чуть-чуть утихла, и Лео испуганно уставился на маэстро. — Не уходите, — прошептал он. Дрожь опять усилилась. — Нет-нет, я не уйду, — сказал маэстро. — Хочешь, я позову твоих родителей? Лео в отчаянии отрицательно замотал головой. — Хорошо, не надо. Маэстро долго сидел рядом и успокаивал Лео. Хмыкнул он через некоторое время. Лео все еще лежал на полу. Его уже почти не трясло. Лишь порой по нему пробегала легкая дрожь. Это не судороги. Не падучая. Падучую я видел. Это другое. Со мной никогда такого не было, — прошептал Лео. В глазах у него стояли слезы. Ты не должен меня бояться. Не буду, — прошептал Лео. Я знаю, ты боишься не меня. Маэстро улыбнулся первый раз с тех пор, как приехал, и обнажил в улыбке острые клыки. Но ты не хочешь ехать в Париж, верно? Да, — прошептал Лео. Но это не все. Понятно. А что же еще? В Париже упражняться по 10 часов в день я не против, но... У Лео не хватало слов для того, что он хотел сказать. Он никогда никому этого не говорил. Я хочу... Я по ночам сочиняю музыку. Больше некогда. Днем я столько занимаюсь, что мне уже не до сочинения. Только ночью. Маэстро улыбнулся, и теперь его улыбка была почти теплой. В умных глазах вдруг загорелось дружеское участие. «Вот в чем дело», — сказал он. Лео глотнул воздуха, потом кивнул и стал рассказывать о концертах, о родителях и о своих ночных бдениях. Когда он умолк, маэстро сказал: «Если все обстоит именно так, я мало что могу для тебя сделать». Он опять улыбнулся. «Конечно, мне бы хотелось отточить технику, но это для тебя не главное». «Нет». «Послушай меня. Тебе, конечно, известно, что есть композиторы, которые в то же время выступают как исполнители, и есть исполнители, которые сочиняют музыку. Но есть, так сказать, и более чистые типы — композиторы, которые прекрасно играют, но никогда не выступают с концертами, и великолепные солисты, виртуозы, которые едва ли способны написать даже поздравление ко дню рождения. Я сам, увы, принадлежу к последнему типу музыкантов. То немногое, что я смог сочинить, нельзя назвать хорошей музыкой. Хотя мне она казалась прекрасной. Но знай, благодатью Божией отмечены именно композиторы. И не слушай, если тебе будут говорить другое. Музыку создает композитор. Лео молчал. Но композиция не моя область. У тебя есть все данные, чтобы стать превосходным скрипачом, возможно, даже одним из великих. Твои концерты здесь, в Вюртемберге, значения не имеют. Вундеркинды приводят людей в умиление, и не больше того. Они еще не умеют играть по-настоящему. Но я мог бы научить тебя этому, если бы ты захотел. Не... Что ты хочешь сказать? Пожалуйста, не говорите этого им. Вот оно что. Понимаю. Хорошо, молодой человек. Пока что ты должен повиноваться отцу. Да, прошептал Лео. Как ты привык. Лео тихонько заплакал. Он плакал совершенно беззвучно. Просто по лицу у него бежали слезы. «Дай-ка мне твою руку». Лео протянул руку маэстро. Тот взял ее, внимательно осмотрел, измерил длину пальцев по отношению друг к другу. У Лео были длинные, гибкие, жилистые кисти с развитыми мышцами. Маэстро перевернул его руку ладонью вверх. Долго смотрел на нее. Потом отпустил. «Хорошо», — сказал он. «Послушай. Вытри, пожалуйста, глаза». Лео сразу перестал плакать. Вытер лицо и глаза. Маэстро продолжал. «Сейчас я позову твоих родителей. Но помни, у дарования, как у медали, есть оборотная сторона». Лицевая сторона — дар. Это слышно в самом слове. Оборотная — тяжкий жребий. Могу предсказать, что тебя ждет много одиноких ночей, полных мук, страданий, слез. И что жизнь твоя будет очень нелегкой. Ибо за наивысшее блаженство надо платить. В музыке ты беседуешь с Богом. Никто из людей этого не понимает. Почти никто. Но человек, которому дано говорить с ним, и который отдает себя языку и музыке этого разговора, пишет ли он музыку или исполняет, такой человек обречен. Он должен платить, ибо ему дано испытать то, что не дано испытать обычным людям. Я не могу ничего сказать о твоих сочинениях, я их не слышал, но по-прежнему хотел бы взять тебя в ученики. Не сейчас. С этим можно подождать. Сначала ты должен решить все сам, не позволяя, чтобы за тебя решали другие. Он встал и пошел к двери. А сейчас я придумаю, что сказать твоим родителям. Можно мне что-то сказать? Пожалуйста. Лео помолчал, потом проговорил: «Спасибо. Все в порядке, братец».